Глава 11. Свой 21-й день рождения, который дал ему право голоса, Джонни отпраздновал трехдневным запоем. Когда он начал трезветь, Кэти заперла его в спальне, чтобы он не мог раздобыть ничего спиртного. Но Джонни не пришел в себя, вместо этого у него началась белая горячка. Он то рыдал, то умолял дать ему выпить хоть глоточек, говорил, что невыносимо страдает. Кэти отвечала, что это хорошо, страдания отучат его от пьянства, закалят волю, сделают тверже. Но бедный Джонни никак не становился тверже. Напротив, он совсем раскис, скулил и выл, как привидение. Соседи стучались к Ноланам в дверь и просили пожалеть беднягу. Кэти посоветовала соседям заняться своими делами и сжала губы так, что они превратились в прямую линию. Хоть она и осадила соседей, но понимала, что переезд неизбежен. Едва закончится месяц. Нельзя оставаться тут после того, как Джонни так их опозорил. Ближе к вечеру, от душераздирающих воплей Джонни, терпение у Кэти лопнуло. Посадив обоих детей в коляску, она отправилась на фабрику и попросила терпеливого бригадира вызвать Сисси с работы. Кэти рассказала сестре, что творится с Джонни, и та пообещала прийти сразу после работы и все уладить. Сисси посоветовалась с приятелем, как помочь Джонни, тот дал необходимые наставления. Следуя им, Сисси купила полпинты хорошего виски, спрятала бутылку между пышными грудями, потуже зашнуровала корсет и застегнула платье. Сисси пришла к Кэти и сказала, что если та оставит их с Джонни наедине, она вылечит его. Кэти закрыла Сисси в комнате с Джонни, сама пошла на кухню и провела всю ночь в ожидании за столом, положив голову на руки. Когда Джонни увидел Сисси, в его бедном спутанном мозгу на минуту прояснилось, он схватил ее за руку. «Сисси, ты мой друг, ты моя сестра, ради бога, дай мне выпить!» «Не спеши, Джонни», — сказала она мягким, баюкающим голосом. «Я кое-что припасла для тебя». Она расстегнула платье до талии, выпустив наружу каскад белых кружевных оборок с темно-розовыми бантиками. Комната наполнилась сладким теплым запахом ее пряных духов. Джонни смотрел, как она расстегнула платье и расшнуровывает корсет. Вспомнив про ее репутацию, бедняга сделал неправильный вывод. «Нет, нет, Сисси, только не это, прошу!» — простонал он. «Не будь ослом, Джонни. Всему свое время и место. Сейчас не тот случай». И Сисси достала бутылку. Джонни схватил ее. Бутылка согрелась от ее тела. Сисси позволила ему сделать долгий глоток, потом решительно вынула бутылку из его сжатых пальцев. Выпив, он успокоился. Его потянуло в сон, он попросил ее не уходить. Она обещала. Не позаботившись застегнуть корсет и платье, она легла на кровать рядом с ним и обняла его, а он прижался щекой к ее теплой душистой груди. Он спал, и во сне слезы катились из-под его закрытых век, и были они теплее, чем ее кожа, на которую падали. Сисси лежала без сна, обнимала его и смотрела перед собой в темноту. Ей казалось, что рядом с ней ее ребенок, который выжил и нуждается в ее беззаветной любви. Она гладила завитки его волос, нежно касалась щеки. Когда он стонал во сне, она успокаивала его ласковыми словами, которые давно придумала для своих детей. У нее затекла рука, и она попыталась высвободить ее. Он проснулся на мгновение, вцепился в нее и попросил не уходить. Обращаясь к ней, он назвал ее мамой. Каждый раз, когда он просыпался в тревоге, она давала ему глотнуть виски. Ближе к утру он снова проснулся. Голова прояснилась, но, по его словам, болела. Он отпрянул от нее и застонал. «Иди обратно к мамочке», — позвала она мягким, взволнованным голосом. Она широко открыла свои объятия. Он сразу нырнул в них и прижался щекой к ее щедрой груди. Он тихо плакал. Он выплакивал свои страхи и тревоги и свое непонимание этого мира. Она позволила ему говорить, она позволила ему плакать. Она обнимала его так, как могла бы его обнимать в детстве собственная мать. Но она этого никогда не делала. Иногда Сисси плакала вместе с ним. Когда он выговорился, она отдала ему остаток виски, он, наконец, заснул от изнурения глубоким сном. Она долго лежала, не шевелясь, не хотела, чтобы он заметил, как она уходит. На рассвете его рука, сжимавшая ее руку, разжалась, на лице появилось выражение покоя, и он снова стал походить на мальчика. Сесси положила его голову на подушку, ловко раздела его и укрыла одеялом. Пустую бутылку из-под виски она выбросила в вентиляционную шахту. Она подумала, если Кэти ничего не узнает, то и сердиться не будет. Она небрежно завязала свои розовые ленточки и привела в порядок платье. Выходя, бесшумно закрыла за собой дверь. Сесси обладала двумя великими талантами. Она была идеальная любовница и такая же идеальная мать. Ее переполняли нежность и потребность отдавать себя каждому, кто нуждался, неважно в чем, будь то ее деньги, ее время, ее одежда, ее сочувствие, ее понимание, ее дружба, ее внимание или ее любовь. Она становилась матерью первому встречному. Она любила мужчин, это верно, но и женщин тоже, и стариков, и детей, их особенно. Как она любила детей! Она любила падших и отщепенцев, ей хотелось всех осчастливить, доброго священника, который выслушивал ее во время нечастых исповедей. Она попыталась соблазнить, потому что пожалела его. Подумала, что обетом безбрачия он лишает себя величайшей из земных радостей. Сесси любила каждую облезлую дворняжку на улице и жалела бездомных кошек, которые роются на помойках и скитаются с раздутыми боками по бруклинским закоулкам в поисках норы, чтобы дать жизнь своему потомству. Она любила серых воробьев и считала красивой даже траву, росшую на пустырях. Она собирала там букеты из белого клевера, полагая его самым лучшим цветком из созданных Богом. Однажды она заметила в своей комнате мышь. Следующим вечером она приготовила для нее коробочку с крошками сыра. Да, Сесси сочувствовала всякому в его нужде, но ей не сочувствовал никто. Впрочем, так и должно быть, ведь Сесси родилась, чтобы давать, а не брать. Когда Сесси в расстегнутом платье появилась на кухне, Кэти впилась в нее подозрительным взглядом опухших глаз. «Я всегда помню, что ты моя сестра», — с достоинством изрекла она. «Надеюсь, ты тоже». «Не будь такой дремучей дурой», — ответила Сесси, понимая, на что намекает Кэти. Сесси улыбнулась, прямо глядя ей в глаза, и Кэти почему-то сразу поверила ей. «Как Джонни?» «Будет в порядке, когда проснется». «Но ради всего святого, Кэти, когда он проснется, не промывай ему мозги. Не промывай ему мозги, Кэти. Но должен же он понять, что если услышу, как ты промываешь ему мозги, я уведу его у тебя, клянусь, хоть я и твоя сестра». Кэти поняла, что Сесси не шутит, и даже испугалась. «Не буду», — пробормотала она. «Не в этот раз». «Вот теперь я вижу перед собой взрослую женщину», — похвалила сестру Сесси и поцеловала в щеку. Ей было жалко Кэти ничуть не меньше, чем Джонни. Тут Кэти не выдержала и расплакалась. Она издавала громкие некрасивые звуки, потому что ненавидела себя за эти слезы, но не могла их сдержать. Сесси пришлось выслушать историю еще раз, но теперь с точки зрения Кэти, и пережить вместе с Кэти то, что пережила с Джонни. С Кэти Сесси обращалась иначе, чем с Джонни. С ним она была ласковой, по-матерински заботливой, потому что он нуждался именно в ласке и заботе. Но в Кэти был стальной стержень, который Сесси уважала. И стала укреплять этот стержень, когда Кэти закончила свой рассказ. «Теперь ты сама все видишь, Сесси. Джонни пьяница. Этим все сказано. Про каждого из нас что-то сказано. На каждом из нас болтается ярлык. Взять хоть меня, я ни разу в жизни рюмки не выпила. Но ты ведь знаешь, чего только обо мне не говорят». Она продолжала с искренним и совершенным презрением. «Разве меня не называют дурной женщиной? Представляешь? Признаю, что могу иногда выкурить сигарету другую, но чтобы называть меня дурной женщиной... Послушай, Сесси, но твое поведение с мужчинами дает людям повод. Кэти, не промывай мне мозги. Каждый из нас таков, каков есть, и каждый проживает ту жизнь, для которой рожден. У тебя хороший муж, Кэти. Но он же пьет. Пьет и будет пить, пока не умрет. Это так. Он пьет. Ты должна принять его таким, со всеми вытекающими. Со всеми вытекающими? Ты имеешь в виду принять, что он не работает, пропадает где-то по ночам, водит компанию с бездельниками? Ты же вышла за него. Значит, что-то в нем зацепило твое сердце. Помни об этом и забудь все остальное. Иногда я сама не понимаю, зачем вышла за него. Врешь. Все ты понимаешь. Ты вышла за него, потому что хотела спать с ним, но ты слишком набожна, чтобы делать это, не побывав прежде в церкви. Что ты говоришь? Если совсем честно, то я вышла за него, чтобы он не достался никому другому. Постель. Всегда все дело в постели. Если в постели хорошо, брак удался. Если плохо, брак не удался. Нет, дело не только в постели. А в чем же еще? Хорошо, может быть, и не только, согласилась Сесси. Если все остальные дела идут тоже хорошо, тем лучше. Богатство еще никому не мешало. Ты не права. Для тебя, может, это и важно, но это для всех важно. Если бы все это понимали, не было бы неудачных браков. Да, признаюсь, мне нравилось, как он танцует, как поет свои песенки, как одевается. Ты говоришь то же самое, что и я, только своими словами. «Разве можно переспорить такого человека, как Сисси?» — размышляла Кэти. «На все в жизни у нее есть своя точка зрения. Может, ее точка зрения и правильная? Не знаю. Она моя сестра, но люди о ней разные толкуют. Она дурная женщина, и с этим ничего не поделаешь. После смерти ее душа будет скитаться в чистилище целую вечность. Я часто говорю ей об этом, а она всегда отвечает, что зато будет скитаться в приятной компании. Если Сесси умрет раньше меня, я буду заказывать мясо за упокой ее души. Может, со временем ей удастся выбраться из чистилища, потому что хоть она и дурная женщина, нет человека лучше, чем она. Это известно всем, кому посчастливилось знать ее. Бог обязательно должен принять этого внимания». Неожиданно Кэти наклонилась и поцеловала сестру в щеку. Сесси удивилась, потому что не знала, о чем думает Кэти. «Может, ты и права, Сесси, а может, нет. Про себя скажу так. Если не считать пьянством, мне в Джонни все нравится. И я постараюсь быть доброй с ним. Буду смотреть сквозь пальцы». Больше Кэти ничего не сказала. В глубине души она знала, что не относятся к тем людям, которые умеют смотреть сквозь пальцы. Фрэнси спала в корзине для белья, которую пристроили у кухонной плиты. Она проснулась, лежала, посасывая большой палец, и слушала разговор, но ничего не поняла. Ей было 2 года от роду.